стороне не против и не за. Но однажды Саша про тебя открыл глаза. Город древних мудрецов поставил мир на край. Власть в руках у чужаков, и ты платишь дань. Ловко пущу механизм идет за строем строй. В одиночку ты не должен, но толпее герои. У тебя в своих цветах ты знаешь грозный ключ. Нерушима та стена, в которой ты кирпич. А, да, и два. Пошел собрать.